Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, продолжая изучение библейской истории, мы снова вспоминаем великое событие – всемирный потоп по причине сильного падения духовного и морального человеческой расы. Милосердный, но святой Бог очистил землю, оставив живых только 8 душ – праведного Ноя и его 3 сыновей – Сима, Хама и Афета – с их женами. Всего 8 человек. Ной после потопа еще жил 350 лет. Интересно и важно отметить, что долголетие людей в дни Ноя было необыкновенно длительным. Исследователи Библии и истории указывают, что это явление как план Божий, чтобы земля быстро заселялась. И это так. Вскоре от Сима, Хама и Афета произошли народы и племена, образовались царства и даже империи, как Вавилонская, Медоперсидская и другие. Авраам родился в 295 году после потопа. Ной же был в живых в те времена. Однако долголетие людей заметно уменьшилось. В 100 лет жизни Авраам считался стариком и прожил еще только 75 лет, Бытие 25 глава 7 стих. Ной же достиг патриаршего возраста 950 лет. Как премудры и непостижимы пути Божии! Конечно, нельзя отрицать, что атмосферные условия на земле после потопа содействовали крепкому здоровью человека. Это было в планах Божиих. Но вернемся к сыновьям Ноя. Он произнес особое благословение на Сима. «Благословен Господь Бог Симов. Ханаан же будет рабом ему». 9 глава, 26 стих. Вы помните неблагородный поступок Хама по отношению к отцу своему. Вероятно, он унижал и высмеивал своего отца перед братьями своими, не имея страха Божия. Прошли столетия, и Израиль, семиты, получили обетованную землю по милости Бога и имели повеление уничтожить многих беззаконных хананеев. Об этом более будет сказано позже, когда мы придем к этому времени истории библейской. Трагическая история дальнейших времен человечества. Разложение моральное и отступление от живого Бога. В то время люди имели одно наречие, которым говорили с некоторыми вариациями. Но вот приходит незабвенный поступок, полный гордыни и беззакония. Глава 11 Бытия рассказывает нам об этом. В долине Синаар потомки Ноя решили построить башню высокую до небес, как они гордо хвалились. Но послушайте, что совершил Бог. Господь не повелел им строить эту башню. Они не вопросили его в молитве при жертвоприношении, которого не совершили. Наоборот, их желание было сделать себе имя. 11 глава, 4 стих. Намерение их было рассеяться по всей земле. Башня равнялась небольшой горе высотою около 300 футов, 100 метров, и занимая 49 тысяч квадратных футов или 16 тысяч квадратных метров. Раскопки свидетельствуют о грандиозности этой постройки. Кто же был инициатором этого сооружения? Бытие 10 глава 10 стих свидетельствует, что это был план Немрода, сильного и воинственного потомка Хама. Немрод подчинил себе и часть потомков Сима и Афета. Все они имели договор. Хотя имя Вавилон означает «врата Божии», что свидетельствует о религиозной почве этой затеи, но все делалось без участия Бога, без Его благословения и ободрения. Бог был ими исключен из своих гордых замыслов. Не были ли они намерены поклоняться здесь своему интеллекту, человеческой мудрости и силе? Не указывает ли этот древний поступок человечества на наш 20 век в особенности? Человек гордо изобретает разные изобретения. Если они на пользу в жизни, то хорошо. Но многие ведут к обоготворению человека, его интеллекта, его могущества и гениальности. Всевышний Бог-творец исключается из программы многих изобретателей. Даже великий Альберт Эйнштейн сожалевал, что он расчленил атом для возможного разрушения этой цивилизации, уничтожения миллионов невинных людей. Но кроме этого, многое другое в наши дни в области изобретений является опасным, кроме мудрости в области медицины и сельского хозяйства. Бытие, 11 глава, 7 стих, свидетельствует, что Творец все видит и разумеет помыслы греховного человека. Говорит Пресвятая Троица, «Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы они не понимали речи другого, и рассеял их Господь оттуда по всей земле, и перестали строить город и башню». Какая трагедия человечества без руководства Божия! Только в радостный день Пятидесятницы, во время сошествия Святого Духа на Церковь, люди снова начали понимать речь один другого. Деяния апостолов, 2 глава. Суд Божий пал на непослушное человечество. Притча, 14 глава, 12 стих. Философы, Плато и другие считают, что тогда люди хотели быть бессмертными, но пошли ложным путем. Египтяне объясняют рассеяние внутренним восстанием против потомка Хама. К нему они себя причисляют. Но Библия дает вдохновенное объяснение к рассеянию, которое следует принять верою. Гордыня человеческая привела людей к этому. Это состояние их сердец было неприятно Богу, даже отвратительно. Естественно, что Вавилон сделался центром идолопоклонства и всякого нечестия. Эта гордость Вавилона привела его к поклонению его собственному обоготворению, поклонению своим делам, доблести, упорству и так далее. Другими словами, воздавалась вся слава не Господу Богу, а человеку только. Я не отрицаю благородных условий человека познавать мир, улучшать жизнь на земле и добром служить собрату человеку, проявляя при этом условия, настойчивость, выдержку и даже самопожертвование. Но заслуги человека в улучшении условий жизни на земле не делают его кумиром, полубожком греховным, которому должно поклоняться. За добрые достижения человек заслуживает почтения, похвалы, награду от общества, но не поклонения как Богу. Это делают только люди, которые отвергли Бога, как подателя мудрости и силы человеку. И сами многие изобретатели, филантропы, просветители на темном континенте Африки и других мест уклоняются от принятия излишних похвал прославления. Вспомните Ливингстона, кроткого человека и многих других. Они не искали славы, которая принадлежала Богу живому, но благодарили его за возможное служение, за соделывание улучшения в жизни, за облегчение страданий человечества. Дух же Вавилона, и в некоторых странах теперь политические вожди-диктаторы, подобно Нимрону, употребляя страшное насилие над ближними, в то же время ищут поклонение себе, как башки тленные, проходящие как тени, как безводные облака. Вспомните, как Навуходоносор, прохаживая по дворцам своим пышным, воспевал себе славу, глядя на всю красоту и блеск их. не я ли все это сотворил великою силою моею для почитания моего величия? Даниила 4 глава 30 стих. В то время живый Бог поразил его безумием, и он был отлучен от общества, питался травою, как вол, орошался росою, волосы выросли у него, как у льва, и ногти у него, как у птицы, пока он не воззвал и не возвел очей своих Богу, тогда возвратился к нему разум его. О, бедные владыки мира сего, отвергающие Создателя! Мы уже говорили неоднократно, что после потопа образовались три ветви человеческой расы – хананейская, семитская и иафетитская, арианская. Даже филологи базируются на древних языках этих групп. Рассеяние людей Бог имел в виду, чтобы совершить свои планы через семитскую ветвь, через Израиля, который позже образовался. Аминь.